Глава 12. Люблю я баню. Главное, чтобы ее топили по уму. Приятный пар согревает тело снаружи, влажноватый воздух греет изнутри. Сидишь, дышишь и расслабляешься. Красота. А если есть венички, домашний квас и чай с ушками, то жизнь и вовсе удалась. Ах да, забыл самое важное. Нужен бассейн или прорубь с ледяной водой, чтобы охладиться после парилки. Прямо сейчас я бы не отказался от такого бассейна, так как я был окружен чудовищным жаром пламенного леса. Выставив руку перед собой, я хрипло прокричал: «Галя!» Из пепла метрах в стах от меня вылетела Галина и врезалась в мою руку, опалив ее. «Зараза! Камешек-то разогрелся!» Я потянулся к Гале и осушил ее запасы манны, после чего, не глядя, швырнул в великана. Получив немного энергии, восстановил покров маны и почувствовал, как мое тело дрожит от боли. Да, болевой порог снижен. Если бы боль не гасила доминанта, я бы уже потерял сознание. «Храдбараг!» Взвыл Эттин, которому в лоб врезалась Галя. Вот только помощь Галины не была вечной. Я чувствовал, что заряд голема тает на глазах. Ведь я давненько не скармливал ей слезами раздания. А жаль, сейчас ее помощь мне бы сильно пригодилась. Голем еще пару раз врезался в Эттина, после чего скорость Гали значительно снизилась. Великан, заревев, подловил момент и со всего размаха ударил дубиной по надоедливому камешку. «Хоумран!» — прошептал я, наблюдая, как Галя устремляется в небеса. «Спасибо за то, что дала мне время восстановиться. Волдыри залечила регенерация, но я тут же захотел есть. Жаль, что сейчас мне не до еды. Покров манны продержится от силы 5 минут, а потом... Потом я буду медленно поджариваться. Если повезет, то смогу убежать, а если нет, тогда я сам себе злобный Буратино». Нечего было лезть на рожон. Но как тут отступишь? Представьте, какие доминанты могут быть у этого верзилы. Настоящий джекпот. Возможно, я рано радуюсь, и Эттин предложит мне что-то вроде гигантизма и отращивания второй головы, но я все же надеюсь получить сопротивление огню или нечто подобное. Пока звезда Галины мерцала на небосводе, я не просто глазел на ее полет. Я бежал, сломя голову, через пылающий лес. Цель моего забега была чертовски проста. Я хотел разбить ядро разлома. Зачем? Скажем так, разыгралось чутье. А еще я подумал вот о чем. Кристалл охраняют твари. Зачем? Может ли быть так, что их жизни зависят от целостности кристалла? Если да, то этому громили конец. В 50 метрах впереди я заметил алый кристалл. Он ярко светился, и периодически с его поверхности слетали языки пламени. Занятная вещица. В Дриморе за подобный можно было выручить целое состояние. Даже жаль, что его придется разбить. «Шадрагомразь!» — заорал Эттин за моей спиной. «Сам ты мразь!» — огрызнулся я и обернулся, понимая, что забег становится все веселее и веселее. В небо взметнулась дубина великана и по широкой дуге устремилась в мою сторону. Я тут же рванул вправо, уходя от удара, но зря я так напрягался. Дубина с грохотом врезалась в пылающее дерево и разлетелась в щепки. Великан вырвал рядом стоящее деревце и собирался бросить новый снаряд. Но я уже добрался до нужной точки, мать ее так. Теперь понятно, почему Эттин не погнался за мной. А зачем? Ведь кристалл плавает на каменном островке посреди магмового озера. Да, я мог бы попробовать запрыгнуть на островок, если бы нас не разделяло расстояние в 7 метров. У меня есть мышечное усиление, Но без покрова манны я и половину дистанции не преодолею. «Галардаш Брага!» Снова подал громоподобный голос Эттин, уничтожив мои умозаключения. Великан не преследовал меня, а вращался словно юла, пытаясь уничтожить все пути к отступлению. Схватив дубину за рукоять, он наносил удары по ближайшим деревьям, заставляя их падать. Массивные стволы с хрустом валились в левую и правую сторону, лишая меня возможности к бегству. Пламя от их ветвей вздымалось вверх на высоту 5 метров. «Вот же сволота! Решил, что зажал меня в угол?» Я хищно оскалился, готовясь использовать последнюю ману для того, чтобы выпустить 3 ледяные иглы. Авось они смогут пробить его уцелевший глаз, и тогда у меня появится шанс спастись. Правда, придется испытать жуткую боль, ведь я буду жариться заживо. А мне еще бежать 150 метров до выхода из разлома. Но это всяко лучше, чем помереть от удара его дубины. Видя, как Итин поднимает столбы пыли, я невольно попятился назад и ощутил дикий жар, который смог прорваться через мой пламенный покров. Еще шаг, и я плюхнусь в лаву, а там покров меня уже не спасет. «Забардаг!» Великан издал боевой клич и занес дубину над головой. Шаг, второй, третий. Мурашки пробежали по телу, а звериное чутье приказало немедленно бежать как можно дальше отсюда. Эттин, наученный горьким опытом, решил не бить горизонтально. Вместо этого он рубанул дубиной сверху вниз. Зараза! Прыгать вправо или влево не вариант. Значит, вперед. Я рванул ему навстречу, понимая, что не успеваю. Дубина с гулом приближалась ко мне, как вдруг в облаках пепла я заметил мускулистый силуэт. «Не позволю!» — заорал Серега, и в следующий миг Эттин оступился. Его занесло, из-за чего дубина врезалась в землю, а сам великан, жутко вопя, попытался остановиться, но вместо этого кубарем полетел в лавовое озеро. Мне повезло, я чудом проскочил между его ног и зажмурился от крови, брызнувшей мне в лицо. Женский вибрирующий голос сообщил. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» Я пробежал пару метров вперед и увидел Сергея, держащего в руках массивный топор. Где он его взял, я понятия не имел. Но Серега выглядел скверно. Еле дышит. Кожа покраснела, как у рака, брошенного в кипящую воду. Только регенерация не давала ему поджариться. Тяжело дыша, он упал на колено. «Дурак! Уходи!» — выкрикнул я и заметил, что в паре метров позади него стоит Артем. «Копье! Живо!» Прохоров не стал спорить и швырнул мне свое оружие. Обернувшись, я увидел, что великан сидит в середине лавового озера и смотрит на перерубленное сухожилие в районе пятки. Судя по всему, лава для него была не горячее обычной водички. Хорошо устроился дылда. Ладно, это мой шанс. «Забери Сергея! Я быстро!» — рявкнул я и рванул к гиганту. «Куда ты? Уходим!» — заголосил Сергей, но я его не слушал. На всех парах я несся к краю озера и на бегу сделал довольно глупое, но необходимое дело. Сбросил покров пламени и вместо этого влил остатки манны в руки и ноги. У самой кромки лавы я вонзил копье в землю и, словно прыгун с шестом, взмыл ввысь. Летел я красиво. Птицы умылись бы горючими слезами от осознания, что я украл у них небо. Вот только я очень быстро полетел вниз. Я почувствовал, как лава обжигает нестерпимым жаром, и едва сдержался, чтобы не зажмуриться. Если потеряю обзор, то мне конец. Приземлился я прямо на левую макушку Итина и тут же оттолкнулся от его тупой морды и полетел дальше, прямиком к кристаллу. Спасибо Прохорову за копье. Без него я бы при всем желании не достал великану до темечка. Я приземлился на каменной плите и со всего размаха нанес удар копьем по кристаллу. Лезвие звякнуло о сверкающую грань, и в ту же секунду в лесу началось настоящее землетрясение. Слева от меня берег озера треснул, и эта трещина докатилась до моего островка, расколов его пополам. В образовавшуюся дыру хлынула лава, оголив раскаленный берег. Я перевел взгляд на кристалл и сделал это зря. Кристалл взорвался, выбросив во все стороны мелкие раскаленные осколки. Десяток таких порезали мне кожу на руках и ногах, один рассек щеку. Но я продолжил смотреть туда, где только что был кристалл. На его месте остался лежать ярко-желтый камень. «Жарагудар!» — завопил гигант и схватился за голову. Умирать он явно не собирался, и, судя по всему, уничтоженный кристалл был для него невероятно дорог. Не теряя времени, я протянул руку и схватил камень. Обернувшись, увидел, что Итин ползет ко мне на четвереньках. Повторно провернуть прыжок уже не выйдет, он меня видит. А значит, я должен выключить свет. Потянувшись к мане, я использовал ее крупицы. В воздухе сформировалась ледяная игла и ударила великана в глаз. Нет, я не смог его выбить, только причинил боль. Я собирался снова прыгнуть на великана, но заметил, что лава практически вся ушла в трещину, образовавшуюся в земле. Да, дно озера тоже было раскалено до красна, но там хотя бы не было лавы, которая сковала бы мои движения. Разбежавшись, я повторил трюк с копьем и пролетел половину пути, обогнув великана слева. Он держался за единственный уцелевший глаз и не пытался меня остановить. Я рухнул в середину озера и тут же почувствовал, как мои резиновые сапоги плавятся, прилипая к ступням. «Зараза!» — заорал я и за жалкое мгновение выскочил на берег. Но даже тут я не остановился, а продолжил бежать, не сбавляя темпа. На бегу я выбросил из хранилища мешок муки. Была такая сказка про девочку и хлеб. В ней говорилось о том, что нельзя хлеб выкидывать. Примета плохая. Настолько плохая, что хуже не бывает. Но куда хуже — спалить Прохоровское копье. Он же мне весь мозг выклюет. Поэтому я отправил копье в освободившуюся ячейку, ведь без пламенного покрова древко быстро загорится. Так я бежал до самого выхода из портала. На пути прикоснулся к дохлой саламандре и отправил ее в хранилище. Увы, удалось захватить только одну. Сжимая в кулаке трофей, все тело ноет от боли, а я несусь из последних сил, задыхаясь от гари, разрывающей легкие. Шаг, еще один, ну же! Кубарем я вылетел из разлома и очутился в кромешной тьме, которую тут же разорвала вспышка молнии, прочертившая горизонт. По лицу барабанят огромные капли дождя. Я лежу обгоревший, голый, на ледяной листве и улыбаюсь. «Придурки голозадые!» — усмехнулся Прохоров и протянул мне свою куртку. Осмотревшись, заметил, что Сергей, как и я, остался без обуви, штанов и стоит в одной лишь куртке. Только куртка принадлежит Лешему. Опомнившись, я выхватил из рук куртку Артема и вытер внутреннюю подкладку лицо. Кровь гиганта. Ее нужно сохранить любой ценой. Вытеревшись, я набросил на себя куртку и поднялся на ноги. Новая молния осветила Сергея. На его лице и руках были небольшие волдыри, а покраснение от воспаления уже сошло. Все-таки его регенерация тоже неплохо работает, но работает на порядок хуже моей. Прошло секунд 30, а я уже чувствовал себя отлично, если не считать чувства дикого голода и холода. Проклятие! В октябре светить причиндалами в лесу и ходить босиком — то еще удовольствие. «Все могут идти?» — спросил я. «Это у тебя нужно спросить», — хмыкнул Артем. «Стоило оно того?» «Само собой», — улыбнулся я и показал ребятам трофейный булыжник. «Надеюсь, он золотой, иначе я зря страдал», — прокомментировал Серега. «Копье верни», — Прохоров требовательно протянул руку. «Ага, держи!» Я призвал из хранилища его инструмент, и оказалось, что древко успело немного запечься и покрылось благородной коричнево-черной подпалиной, которую мы увидели в новой вспышке молнии. «Эй, я тебе целое копье давал, а это что?» «Да ладно тебе, так даже красивее!» — усмехнулся Макар. «Выглядит брутально!» Я собирался пошутить, но ощутил мощный выброс энергии от закрывшегося разлома. Волна ветра разошлась в разные стороны, на мгновение отогнав от нас капли, а потом ливень начался с новой силой. Справа жалобно заскрипело старое дерево и рухнуло вниз. «Уходим!» — выкрикнул я, чувствуя, что буря только набирает свои обороты. «Боги благоволят нам. Выжить в схватке с Этином, да даже в моем мире, с ними мог справиться далеко не всякий воин, а у детей и вовсе шансы были нулевыми. Интересно, что стало с гигантом после закрытия разлома? Вернулся в свой мир? Умер? Или остался навеки заперт в изолированном куске реальности?» Быстрым шагом мы шли через штормовой лес. Ветки под напором ветра ломались, падая рядом с нами. Ледяной ливень заставлял дрожать, а зубы отбивали чечетку. Но, пожалуй, хуже всего было идти босиком. Постоянно что-то кололо ноги, наступал на сучки, ступни проваливались в ямы и скользили по мокрой листве. Одним словом, прогулка была не из приятных. Наконец мы вынырнули из леса и очутились рядом с поселком Садоягодное. Просканировать местность я не мог из-за отсутствия манны, поэтому пришлось довериться чутью. Мы направились в кунгурский техникум-интернат. Влезли в окно, а после разбрелись по первому этажу, изучая здание. Хвала богам, внутри не было никакой живности. Схватив за жабры Сергея, я потащил его в гараж, где проводились практические занятия у автомехаников. У входа в гараж красовалась раздевалка, куда мы и вломились. Одежда, обувь — все есть. Правда, размерчик, мягко говоря, не тот. Пришлось закатать рукава и штанины, а рабочие ботинки на нас сидели, как резиновые сапоги. Ну и ладно. Лучше так, чем голышом щеголять. Добыв одежду, мы направились на второй этаж, предварительно завалив лестницу всяким хламом. Расчет был на то, что в случае проникновения в здание тварей мы их услышим. Заперлись мы в цеху кройки и шитья. Только в нем нашлись уцелевшие окна. «Миш, ты, кажется, иголки с нитками находил?» — спросил Макар, с жалостью окинув взглядом меня и Серегу. «Ага, у Лешего в рюкзаке», — кивнул я и сел на стол. «Снимайте свои обновки, попробую их ушить», — сказал Макар и отправился искать ножницы, которые в классе кройки и шитья обязаны быть. Нашел он их без особого труда, и уже через пару минут работа закипела. Серега снял куртку и отдал Макару для подшива. Я ждал своей очереди, как вдруг... Живот громогласно заурчал на всю аудиторию. «Ого! Похоже, Мишка съел великана, и тот бунтует у него в желудке!» — пошутил Артем и улыбнулся. «В одном ты прав. Я так голоден, что съел бы и великана!» — хмыкнул я. «Сейчас что-нибудь сварганим!» — подал голос Леший и полез в рюкзак. Оттуда он вытащил банку тушенки и швырнул мне. Я призвал из хранилища нож Лешего. Вскрыл им банку, после чего вернул инструмент его владельцу. Говорят, что есть ножа нельзя, станешь злым. А я считаю, что если ты голоден, как волк, и не поешь как можно скорее, то именно тогда ты и станешь злым. Ибо какая может быть доброта на голодный желудок? Не церемонясь, я влез в банку пальцами, достал оттуда жирный кусок говядины и запихнул в рот. О, боги! Как же это вкусно! Слабость в теле пропала, голод немного начал отступать, и я передал банку ребятам, которые уже давились слюной при виде еды. Пока ребята делили тушенку, я взял куртку Прохорова и приложил ладонь к грязному пятну на подкладке. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» «Желаю», — сказал я. «Ты-то кому?» — спросил Леший. «Забей», — отмахнулся я. «Мысли вслух». Женский вибрирующий голос зачитал список. «Образец содержит следующие доминанты. Покров вечного пламени, сила гиганта, одна голова хорошо, а две — мутант, отсталость в развитии, крепкие суставы, сопротивление огню, крепкие кости, могучий клич». Ну, что тут скажешь? Довольно занятные доминанты. Особенно мне приглянулись «одна голова хорошо, а две — мутант» и «отсталость в развитии». Шутка. Надеюсь, мне не выпадет отсталость в развитии. Ведь если я мгновенно отупею, то даже не смогу понять, как переработать эту доминанту и навсегда останусь идиотом. А вот доминанты сила гиганта, крепкие суставы, сопротивление огню, крепкие кости, могучий клич просто восхитительны. Их можно либо отдать ребятам, либо оставить себе. Если выпадет иммунитет к огню, то я точно оставлю его себе. А если остальные, то передам их ребятам. «Я выйду на минутку», — сказал я, забрав с собой куртку, и направился в соседнюю аудиторию. Тут было менее уютно. Дождь хлестал в разбитое окно, а ветер пробирал до костей. Зачем я ушел от ребят? На случай, если стану идиотом. Вдруг у идиота хватит мозгов броситься драться из-за банки тушенки. А у меня все-таки доминанта мышечного усиления. Я ж там всех на клочки порву. А так будет шанс, что идиоту не хватит ума найти обратную дорогу. Шучу. Просто решил убить двух зайцев. Погрузившись в чертоги разума, я отдал приказ. «Ут, поглотить доминанту!» Во втором ряду снизу засветилась свободная ячейка, и в ней появился кристалл бронзового оттенка. Должен сказать, что появился он практически безболезненно. Сосредоточившись на нем, я услышал голос Ут. «Доминанта сопротивлению огню интегрирована». «Шикарно! Пожалуй, это лучшая из доминант гиганта, и она выпала мне. Да еще и второго ранга. Мне везет. Что ж, посмотрим, сорвал ли я банк». Улыбнувшись, я вывалился в реальность и достал из кармана желтый камень, на котором, как оказалось, было вырезано лицо с закрытыми глазами.